вызывали тех, кому следовало сейчас тут быть. «Прокурора давай! Следователя давай! Оружие для нас прихватите!» — кричал кому-то Мерет. Земля та же, небо тоже, горы те же, повадки тоже те же, — сказал старшой, когда все его парни и знаменские с ними встали вокруг него и Петра Брагина. «А что это означает?» Все молчали. Командир не советоваться собрал, оставить задачу, боевую задачу. Это было ясно. «Если уж они убивают своего, так, стало быть, с концами решили рвануть, так?» Все молчали, понимая, что старшой не спрашивает, а сам для себя уточняет задачу. Всего лишь старшина он был по званию, даже не младший офицер. Офицером тут был Петр Брагин. Он и на службе был, а не уволенный какой-то бывший солдат из ограниченного контингента. Да и среди десантников, слушавших своего старшого, были, возможно, бывшие офицеры. Не понять было, в каких званиях они служили. У них не было погон. Ну и у старшого сняты были погоны. Да и не в погонах было дело. Он стал для них старшим, потому что в бою доказал свое старшинство. Там, где все без дураков, где человек виден истинно, как на ладони, определилось его право вести людей. «Мы их подняли в Москве», — продолжал старшой. «Этот Кани рванул с перепугу сюда, в их главное логово, без спроса. Московская явка накрылась, все. Они поняли, что надо срываться с концами. Раз убили, значит, с концами. Все бросили. Снялись по тревоге номер один. Куда? В горы сейчас лезть поздно, осень. На горных тропах в это время года даже козлы оскальзываются. Куда? А граница-то рядом, 30 километров всего и спасение. Рывок один, скачок и у своих. Только самолет, я так думаю. Брать решили самолет, полагаю». «Я тоже так полагаю», — сказал Петя Брагин. «Рванули в аэропорт. Погоди. Пойди крикни им там по телефону, чтобы все рейсы задержали. Пойди крикни построже. Есть?» — Брагин рванулся в дом. «Кани этот еще не остыл. Еще время у нас есть. С час назад они еще тут были. Ну, подтянулись они к аэродрому, но надо им и оглядеться, просочиться. Решиться надо. Время у нас еще есть, и дело тут еще есть. Мы-то знаем с вами их повадки, душманов этих. Раз с концами, значит, заминировать могли. А прокурор со следователем начнут тут шуровать, как у себя в кладовке. Жаль парней. Поглядим, а? Внимание, мины!» Они были сейчас на фронте, в бою. Они вспомнили себя там, на той земле, где еще недавно рвались перед ними мины, а то и в их руках рвались, если чего-то не учел, не распонял, в чем-то ошибся на волосок. Та земля совсем рядом была отсюда. Такое же небо, такие же сады, такой же очерк гор и убитый, заколотый в углу сада в яме. Война близкая отсюда, и схитрилась как-то заскочить в этот двор, минуя строжайшую границу. Вот так вот получилось. В дом теперь старшой вошел скользящий, скользывающей походкой. Все его парни также заскользили. Похоже очень было, как они двигались на то, как ходят посетители музеев, нацепив на ноги войлочные тапочки. Скользя по паркету, мягко ступая, войлочно, и Знаменский так заскользил, ступив в этот музей, в это душманское на нашей земле логово. Петя Брагин уже там докричался до начальства, уже пригрозил Москвой, как положено, когда у самого-то не слишком весомые звездочки на погонах. «И оружие нам привезите», — приказывал старший лейтенант. «Моя группа не успела получить оружие в Москве». «Что значит «не полагается»? Все они военно обязанные. Могли ведь и призвать, а они без призыва во имя дружбы. Ясно вам?»